Добрый день. Слава на Господе. Let's pray. Давайте помолимся. Lord Jesus, we come before you and your word this morning. Господь Иисус, мы сейчас предстаем пред Тобой, пред Словом Твоим. We want to hear from you. Мы хотим слышать от Тебя. You've spoken to us through the worship. Ты проговорил нам уже через прославление, through the exhortation, через назидание, through the testimony, через свидетельство. And Lord, now we just turn to your word and we look to you speak to us even more today. И Господь, сейчас мы обращаемся к Слову Твоему, мы ожидаем, что Ты еще больше нам скажешь сегодня. We know that you love us. Мы знаем, что Ты любишь нас. And so we love you in return. И мы любим Тебя в ответ. Bless our time together today. Благослови наше время вместе сегодня. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Turn in your Bibles to 2 Timothy chapter 2. Давайте мы с вами откроем сейчас наши Библии, второе послание Тимофея, вторую главу. We're considering the great theme of our conference here. Мы с вами сейчас рассматриваем чудесную тему нашей конференции. Taken from 2 Timothy chapter 4 verse 5. Взятую из второго послания Тимофея, 4 главы, 5 стих. Especially the part about fulfilling our ministry. Особенно ту часть, которая касается исполнения нашего служения. In the first teaching I did, I spoke about that topic. На первой проповеди я говорил о первой теме. In regard to stirring up the gift of God that's within us. Касательно возгревания Божьего дара, который есть в нас. And then last night we talked a little more about it. И вчера вечером мы еще немного говорили об этом. That to really serve God the way that we should. Чтобы для того, чтобы действительно служить Богу так, как следует нам служить. We need to have the attitude of the soldier, of the athlete, and of the farmer. Нам необходимо иметь такое отношение, которое имеет солдат, атлет и фермер. Now today I want to talk to you about another aspect of serving God. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о другом еще аспекте служения Богу. Especially about the things that would keep us from serving God. Особенно о тех вещах, которые удерживают нас от служения Богу. You know, in the Christian life we have enemies. Знаете, в христианской жизни у нас с вами были враги. I'm not talking about people so much. Я тут не говорю о людях. As I'm talking about spiritual enemies. Я говорю о духовных врагах. And classically, there are three enemies to the Christian life. И классически в христианской жизни существуют три врага. The world, the flesh, мир, and the devil. Плоть и дьявол. And these three forces try to keep us from serving God. И эти три силы стараются удержать нас от того, чтобы мы с вами служили Богу. God wants us to serve. Бог хочет, чтобы мы с вами служили. Not because he needs us не to потому, serve him, что он нуждается в слугах, but because he wants to work with us, а потому что он хочет работать вместе с нами, to deepen our relationship для того, with чтобы him. Углубить наши взаимоотношения с ним. But we need to keep in mind that there are things that will try to keep us from or prevent us from serving God. Но мы должны с вами очень хорошо помнить, что есть такие вещи, которые будут удерживать нас от служения Богу. Now in 2 Timothy chapter 2. Итак, во втором послании Тимофею, во второй главе, Paul was speaking about people who had become disqualified from serving God. Павел говорил о тех людях, которые были дисквалифицированы от служения Богу. Some people were distracted by things that didn't really matter. На самом деле, некоторые из людей были отвлечены такими вещами, которые, в общем-то, не имели значения. You know, sometimes this is a temptation in the church. Знаете, иногда это бывает искушением в церкви. And I speak very solemnly to every pastor here. И я говорю это так, четко осознавая, с каждым пастором, присутствующим здесь. I challenge you to stay focused on the important thing. Я призываю вас, оставайтесь сфокусированными на важных вещах. It's not easy to do. Нелегко это сделать. It takes the filling of the Spirit and discipline from God. Здесь нужно наполнение Духом Святым, здесь нужно дисциплинирование от Бога. But then also, Paul spoke about some people who did not continue serving God. Но также Павел говорил о тех людях, которые не продолжали служить Богу. And he mentioned their names in verse 17. И в 17 стихе Павел даже упоминает их имена. But after speaking about the dangers and the bad examples, но после того, как он поговорил с Тимофеем о плохих вещах, о опасностях и плохих примерах, Paul comes to a wonderful thought in verse 19. В 19 стихе Павел приходит к чудесной мысли. That's where I want to begin this morning. И вот сегодня с этого утра мы и с вами и начнем с 19 стиха. He says, "Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal." The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. You see, Paul has been talking about the ways that the church has been attacked. Видите, Павел говорит здесь о тех путях, которыми просто были нападки на церковь. It gets attacked by distracting things that come in. Это нападки от тех вещей, которые вкрадываются в церковь и отвлекают церковь. It gets distracted by sin or carnality among the leaders or the people. Это отвлечение от всяких грехов или от плотских вещей среди лидеров. It gets attacked by men who go astray, like the ones he described in verse 17. Это атаки, которым описывает Павел, говоря о людях в 17 стихе. And when we see, о тех людях, которые ушли от Бога. When we see how greatly the church is attacked, и когда мы видим, насколько сильно нападки бывают на церкви, sometimes we begin to worry, don't иногда we? Мы с вами начинаем переживать, не правда ли? Oh, Lord, what's gonna happen Господь, to your church? Что будет с церковью Твоею? Oh Lord, maybe the church will perish from Ukraine. Господь, может быть, церковь вообще в Украине вся погибнет. There's so many dangers out так there. Много опасностей в мире. I see people falling away on this side and on that side. Я вижу, что люди отпадают от тебя, от церкви и там, и там, и там. This pastor who once seemed so solid, now he seems strange. Этот пастор, который казался таким сильным, крепким, он сейчас кажется таким странным. Lord, what will happen with your church? Господь, что будет, что произойдет с церковью Твоею? And you know what Paul reminds us of? И знаете, что нам напоминает Павел? The solid foundation of God stands. Он говорит, твердое основание Божье стоит. Isn't that wonderful? Не правда ли это чудесно? You know, problems may come and go among the people of God. Знаете, проблемы приходят, уходят, они касаются Божьих людей. Leaders may raise up and then fall away. Лидеры, может быть, воспитываются в церкви, затем они отпадают. But the solid foundation of God stands. Но твердое основание Божье стоит. God has a plan. У Бога есть план. God has a strategy and it's not going to fail. У Бога своя стратегия, и она не будет никогда разрушена. It doesn't matter how many fall away. И не важно, сколько людей отпадет. It doesn't matter how many reject the truth. Не важно, сколько людей отвергнут истину. It doesn't matter how many go after distracting or silly things. Не важно, сколько людей пойдут за такими отвлечениями и последуют за какими-то глупостями. The solid foundation твердое of God stands. Основание Божье стоит. Paul is asking us to picture the work of God like a great house. Павел просит нас, чтобы мы себе сейчас в уме представили Божий труд как созидание великого какого-то большого здания, дома. Can you picture in your mind a great strong house? Вы можете себе сейчас представить эту картину в уме такого большого, прекрасного строения? Like some of the ones they're building when we were driving up here, we saw on the side of the road. Может быть, что-нибудь наподобие, когда вот мы ехали и видели, как там строят такие классные домики. Big, strong, majestic house. Большие, сильные, такие чудные. Смотреть на них просто классно. And then Paul looks at the foundation of the house. И потом Павел смотрит на основание, на фундамент дома. There it is. Big, mighty stones for the foundation of the house. Большие, крепкие, просто огромные камни в основании, в фундаменте этого здания. And Paul asks us, come look closer at the foundation. И Павел приглашает нас, подойди поближе, посмотри на фундамент. There's something written on those stones. Вон что там на камнях, что-то написано. We say, Paul, what's written on the foundation stones of God's great house? И мы спросим, а что же там написано, Павел, на этих камнях фундамента Божьего дома? He says, "Look, I'll show you what's written." Он говорит, посмотри, я покажу тебе, что там написано. First, it is written, "The Lord knows those who are His." Первое, он говорит, посмотри, там написано, познал Господь своих. Well, that's the first inscription on the seal. И это первое, что написано в Писании, это печать. So, if leaders raise up and then get strange, God knows who's or his. Если лидеры появляются, возникают, потом куда-то уходят, Бог знает это все. If strange and silly things begin to sweep through the churches. Вот эти странные, совершенно глупые, бессмысленные вещи начинают проявляться в церкви, гулять там иногда. God knows those who Но are his. Но Бог это все знает, он знает, кто его. If the faith of some people is overthrown. И если вера каких-то людей сокрушена, God knows those who are his. Бог знает своих. Now, we don't always know those who are his. Мы с вами не всегда знаем, кто его. Now, we can know it for ourselves, can't we? Мы можем касательно себя это знать, правда? The book of Romans in chapter 8 tells us. Послание Римлянам, 8 глава, говорит нам, that the Spirit himself bears witness with our spirit. Дух сам свидетельствует нашему духу. That we are the children of God. Что мы дети Божьи. If you are a child of God, you should know it. Если вы дитя Божье, вы должны знать это. And maybe that's an important word for somebody here today. И может быть для кого-то из вас это сегодня важный труд. Maybe you're really battling with the assurance of your salvation. Может быть вы имеете еще такие борения по поводу уверенности в своем спасении. Well, you should come up and pray with the pastors about it. Вам тогда нужно подойти к пасторам и помолиться по этому поводу. These are godly men. Это благочестивые мужи. They'll talk to you about your life. Они поговорят с вами о вашей жизни. They'll either lead you to salvation or assure you that you already have it. Они или приведут вас и помогут вам принять спасение, или покажут вам, что у вас уже есть дар спасения. So we can know for ourselves. Итак, мы с вами сами можем знать. But sometimes it's hard to tell with other people. Но иногда бывает тяжело сказать, есть ли это у других людей. I'm so happy God hasn't commanded me to figure that out. Я так счастлив, что Бог мне не приказал, чтобы я шел и выяснял, у кого есть, а у кого нет. The Lord knows those who are His. Господь знает своих. If you are His, если вы Его, He knows it. Он это знает. God isn't up in heaven worrying about it if you're going to be saved or not. Бог на небесах там не переживает и не волнуется, будете ли вы спасены или нет. He's not wondering if you're going to make it to the end. Он не размышляет на том, сможете вы до конца дойти или нет. He knows. Он знает. The Lord knows those who are His. Господь знает своих. Now, we see that written on the foundation of God's great house. Теперь мы с вами видим, что это написано на основании, на фундаменте прекрасного Божьего дома. And we all say hallelujah. И мы все с вами говорим аллилуйя. Oh, this is wonderful, Lord. Как это прекрасно, Господь. But then Paul tells us. Но затем Павел говорит нам. Keep on reading. Продолжай дальше читать, дорогой. You only read the first line. Ведь ты прочитал только первую строчку. You wanted to skip the second line. Ты хотел бы, может быть, упустить вторую строчку? Paul says, no, you must read it now. Нет, ты должен ее сейчас прочитать. Did you see the second line? Вы видели вторую строчку? It says, let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Она говорит, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Well, God knows those who are His. Ну, Бог знает, кто его. But he wants those who are his to depart from sin. Но Бог хочет, чтобы те, кто ему принадлежат, чтобы они удалялись от греха. You see, some people might say, дело в том, что некоторые люди могут говорить, oh, I belong to the Lord. О, я принадлежу Господу. I know that I'm his. Я знаю, что я его. I'm going to heaven. Я иду на небеса. It doesn't matter how I live. Не важно, как я живу. No, you've forgotten. Нет, вы забыли. There's two lines on the foundation. Две строчечки на этом фундаменте Божьего дома. You just wanted to read the first one. А вы захотели прочитать только первую строчку. God wants you now to take a look at the second line. Бог хочет, чтобы вы теперь посмотрели внимательно и на вторую строчку. You see, those who are his. Дело в том, что те, кто его, will want to depart from iniquity. Будут хотеть отступать, удаляться от неправды. Sometimes when a Christian comes to me, иногда когда ко мне подходит христианин, and they're really struggling with some sin in their life, и он действительно имеет какие-то сильные борения с каким-то грехом в жизни, the first thing I say is, первое, что я говорю, это, I say, well, praise God that you're struggling with it. Славь Бога за то, что ты с этим сражаешься. That you just don't give in to this sin. Что ты просто не поддаешься этому греху. That you know it's wrong and there's something in you that hates it. Что ты знаешь, что это неправильно, что внутри тебя что-то сидит такое, что ненавидит этот грех. That's the Spirit of God. Это Божий Дух. The Spirit of God is calling out to you. Божий Дух взывает к вам. He's saying, let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. И он говорит, да отступит от неправды всякий исповедник. Имя Господа. The Spirit of God is pointing out some sin in your life. Божий Дух указывает вам на какой-то грех в вашей жизни. And he's saying, depart from it. И говорит, отступи от него. Now, why would we ever harden our heart to the voice of the Spirit of God? Уйди от него. Вообще, зачем нам хоть когда-либо ожесточать наши сердца для Духа Божьего? Do you understand how wonderful this is? Вы понимаете, насколько это прекрасно? The same Spirit of God that tells you how much Jesus loves you. Тот же Божий Дух, который говорит, насколько сильно любит вас Иисус. Is the same Spirit of God that tells you to leave your sin behind. Божий Дух, который говорит, чтобы вы отступили от всякой неправды, от всякого греха, оставили его позади за спиной. But sometimes we only want to hear the first voice of the Spirit, right? Иногда мы с вами хотим слышать только первый голос Духа, правда? No, but His love tells you to depart from sin. Нет, Его любовь говорит, чтобы вы ушли прочь от греха. Do you know why He tells you to depart from sin? Знаете, почему Он говорит, чтобы вы ушли прочь от греха? I would say for two reasons. Я бы так сказал, две причины есть на это. The first reason is. Первая причина. And this is very theologically profound. Это очень такая теологическая истина глубокая. Are you ready for this? Готовы к теологии, к занятию по теологии? Sin is bad. Грех — это плохо. God knows how He made us and what's good for us. Бог знает, как Он сотворил нас, что для нас хорошо. And the things that aren't good for us, He said, those are sin. I don't want you to do them. Эти вещи, которые для нас плохи, Он говорит, это грех. Я не хочу, чтобы ты это делал. Now, sometimes we don't think that way. Теперь, но мы с вами иногда не всегда так думаем. Sometimes we think that sin is something good. Иногда мы думаем, что грех это что-то хорошее. That a mean God wants to keep away from us. И что этот Бог такой нехороший, несправедливый, он хочет это от нас придержать, чтобы мы не поняли, какое оно хорошее. But that's not true, is it? Но это ж неправда, вы знаете. You know, a little child might want to eat ice cream for every meal. Знаете, маленький ребенок, например, с удовольствием бы ел мороженое 10 раз в день. And the mother is so mean for not letting them eat ice cream every meal. И мама такая нехорошая, злая, не разрешает ребенку есть мороженое день и ночь. Why does the mother say no? Почему мама говорит ему нет? Because she loves her child. Потому что она любит своего ребенка. So the first reason why Итак, God wants us to leave причина, sin behind. Итак, первая причина, почему Бог хочет, чтобы мы отступили прочь от греха нашего. Is because sin is bad for us. Потому что грех это плохо для нас. But the second reason might be even more important. Но вторая причина может быть еще более важная. Sin gets in the way of your relationship with God. Грех вмешивается и становится на вашем пути между вами и Богом, между вашими взаимоотношениями. Right, the more sin there is Правда? In your life, чем больше греха в вашей жизни, the more of a hindrance there is between you and God. Тем больше препятствий есть между вами и Богом. Well, you don't want that, do you? Ну, вы же не хотите, чтобы это было, правда? You're Christians. Вы же христиане. You love God and Вы you want to grow Бога. Closer to Him. Вы хотите приближаться к Нему. So we say yes, Lord. Итак, we want говорим, to depart from iniquity. Да, Господь, мы хотим отступать, мы хотим удаляться от неправды. And I like what Paul wrote in this verse. И мне так нравится, что Павел написал в этом стихе. He said, "The solid foundation of God stands." Он говорит, но твердое основание Божье стоит. It isn't going to change. И оно не изменится. You can keep your focus on this foundation. Вы можете сфокусироваться на этом основании. You know, different fads or you know, fashions come in and out of churches. Знаете, в церкви приходят разные моды. Oh, приходят, уходят. This is the new doctrine we should think about. Вот новая доктрина, давайте над ней поразмышляем. No, this is the new Ой, не-не-не-не, вот-вот, вот новая доктрина. Oh, these things come in and out вот эти of the вещи church. Приходят, уходят из церкви. I love the solid foundation of а God's я word. Люблю твердое основание Божьего Слова. It stands. Оно стоит. And we can have confidence in it. И мы можем иметь в этом уверенность. So now Paul says, "Do you see this great house that God is making?" И Павел говорит: "Ты видишь это чудесное здание, которое строит Господь?" He brought us right up to the house so that we could read the foundation of it. Он привёл нас, поставил лицом к лицу поближе к этому дому, чтобы мы посмотрели поближе на надпись на фундаменте. Do you know what Paul tells us to do now? И знаете, что дальше говорит Павел нам делать? He says, "I want you to come inside the house and look around." Он говорит: "А теперь я хочу, чтобы вы зашли вовнутрь и осмотрелись там." So let's go inside the house in verses 20 and 21. Давайте зайдём вовнутрь этого дома в стихах 20 и 21. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почётном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освящённым в благоутребном владыке, годным на всякое доброе дело. We step inside the great house of God. Теперь мы с вами делаем шаг вовнутрь чудесного Божьего дома. And what do we see everywhere? И что мы видим везде? We see all kinds of vessels in it. Мы видим в этом доме всякого рода сосуды. Bowls and plates and чашки, vases. Чашки, мыски, тарелочки, вазочки, вазы. Some are made of gold, some of silver. Некоторые из золота, некоторые из серебра. Some of wood and some of clay. Некоторые из дерева, некоторые из глины. And we look around the house. И мы оглядываемся по дому. And we say what Paul said. И говорим то, что сказал Павел. We say, this is a great house. Мы говорим, это чудесный дом. That's what he said right there at the beginning of verse 20. Так говорит в самом начале этого стиха Павел. Большой дом. In a great house. Но в большом доме. Well, this is a great house. Да, это большой дом. You know, it's a great house because of who it belongs to. Это большой дом из-за того, кому он принадлежит. Who's the owner of this house? Кто владелец этого дома? It's nobody on this earth. Никто, кто живет на этой земле. This is the house of Jesus Christ. Это дом Иисуса Христа. It's a great house because of how it was planned and the architecture for it was made. Из-за того, как он был спланирован, какой архитектор его планировал. You know, a house is great if it has a famous and great architect who plans it. Знаете, дом обычно знаменит, если очень хороший архитектор его спланировал. This house was planned by the greatest architect ever. Этот дом был спланирован самым великим и чудным архитектором. And it's a great house because of how much it cost to purchase it. И этот дом большой еще из-за того, сколько нужно было заплатить, чтобы приобрести этот дом. You know, we hear, so, oh, this apartment cost this much, this house cost this much. Мы с вами слышим со всех сторон, вот эта квартира стоит столько-то, а этот дом стоит столько-то. You know how much this house cost. Вы знаете, сколько стоил этот дом. It cost the blood of Jesus Christ. Он стоил крови Иисуса Христа. And so when we're inside this house, we see all these different vessels. Поэтому когда мы находимся внутри такого дома, мы видим всякого рода сосуды. And some are used for honor. Некоторые в почётном употреблении. And some are used for dishonor. А некоторые в непочётном. Maybe that's like that in your house. Может быть, это что-то такое подобное, как и у вас в доме бывает. Maybe you have some dishes or bowls. Может быть, есть у вас такие тарелочки или глубокие тарелки. You only set them out on special occasions. И вы достаете их своего сервантика заветного только по особенным случаям. Every day you eat off the plate with the chip or the crack in it. Да, а каждый день вы кушаете с тарелочек, которых там уже рисуночка не видно, и трещинка какая-то где-то есть. But on the special occasion, но you bring out the nice dishes. В особые случаи вы достаете из серванта красивые новые тарелки. And then there's other vessels that you use up for just dishonor. И всякие есть другие сосуды, которые в доме используются, ну так, совсем без чести всякой. But you probably have a vessel in your house that you use to collect the garbage. Наверное, у вас есть обязательно какой-то сосуд, так сказать, в который вы мусор складываете. You just throw the garbage in there, don't you? Вы туда просто швыряете всякие остатки и мусор. Now, what if you cleaned that garbage container out really good? А что если, представьте себе, вы возьмете этот контейнер, хорошенечко его вымоете, вычистите. Served food out of it. И в него борщика нальете. No. Oh, фу. You say, well, wait a minute, I cleaned it. Ну, можно сказать, ну я же его помыл, хлорочка его выдраил. You say, I don't care how clean it is. Ну, вы скажете, нет, неважно, как ты его там вычистил. We use that for the garbage. Мы же его используем для мусора. Not for the food. А не для пищи. Well, listen, I'll tell you what Paul's telling us here. Ну, вот послушайте, я же говорю то, что Павел говорит нам здесь. Don't be a garbage can in the house of God. Не будьте контейнером для мусора в Божьем доме. No, you can be a special vessel in His house. Вы можете быть в Его доме особенным сосудом. And I mean that. И я это действительно просто и говорю то, что говорю. I know I'm looking out on many people here this morning. Я знаю, что я смотрю на большое количество людей сегодня утром. I see many different faces. Я вижу много разных лиц. But I sincerely say to every one of you. Но я искренне говорю каждому из вас. You can be a special servant in God's house. Вы можете быть особым слугой в Божьем доме. You see, because God doesn't say, видите ли, Бог не говорит. Only the really smart ones are my special servants. Ну что, только самые умные будут моими особыми слугами. Or only the really, talented ones. They're my special servants. Только самые, ну так скажем, самые талантливые будут моими особенными слугами. You know, I've been amazed at all the great worship that we've had here at this conference. Я просто был в изумлении от всего этого прекрасного прославления, которое у нас было на конференции. I think, wow, Ukraine produces a lot of talented musicians. О, сколько талантливых музыкантов просто производит, растит Украина. Я смотрю на это и говорю, никогда бы не смог. Следует ли мне говорить, что у меня нет таланта, чтобы быть Божьим слугой? It's not about intelligence. Тут дело не в уме. It's not about talent. Тут дело не в таланте. It's not about many other things that we might think. Тут дело не во многих других разных вещах, о которых можем мы подумать сейчас. Paul tells you how Павел говорит вам, one of these special servants. Как вы можете быть одним из его особенных слуг. Did you see it there in verse 21? Вы увидели ли это в 21 стихе? Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor. Итак, кто будет чист от всего того, что перечислено наверху, тот будет сосудом в чести. Now, I think this is a very powerful verse. Я считаю, что это очень сильный стих. Because Paul speaks about cleansing yourself. Потому что Павел здесь говорит об очищении самого себя. Now, there is an aspect of our cleansing that we did not do ourselves. В общем, так скажем, что есть такой аспект нашего очищения, которое мы сами не делали. When you were cleansed for salvation, you didn't do that yourself. Когда вы были очищены для спасения, ведь вы не сделали этого сами. Jesus Christ did that in your life. Иисус Христос сделал это в вашей жизни, правда? You came to him in faith. Вы пришли к нему по вере. You had a heart of repentance. У вас было сердце покаяния. And the blood of Jesus Christ has cleansed you. И кровь Иисуса Христа очистила вас. You didn't have to cleanse yourself. Вы не должны были сами себя очищать. So the cleansing for salvation Итак, is what God does in you. Очищение для спасения вот что делает Бог для вас. But there is a cleansing for service Но that God wants us to participate затем in. Есть очищение для служения, в котором мы с вами, Бог нам говорит, чтобы мы с вами в этом приняли участие. And so some people say, well, you know, I wish I could serve God Поэтому better. Некоторые люди говорят, ну, я бы хотел, чтобы я служил Богу лучше. And they're just sort of waiting for God to do something И to them. И они как бы ждут, что Бог что-то сделает для них, чтобы они это могли сделать. This is God's word to you this morning. Но вам Божье слово сегодня. Cleanse yourself. Очищайте Cleanse сами себя. From these things of dishonor. Очищайте себя вот таких, от таких вещей, которые не в чести. Now, some of you right now are in God's, well, you're like in God's dishwashing room. Вот некоторые из вас сейчас, скажем так, находятся в Божьей посудомоечной машине. Here's a dish and it's very dirty from the Тарелка meal. Очень грязная, из нее поели. The food is dried and stuck on it. Пища там была, может быть, сутки немытая, тарелка стоит, она засохла уже вся на тарелке. And so the dish has to be washed. Эту тарелку нужно вымыть. So how does it happen? Как это происходит? Well, first you have to get it wet. Прежде всего, ее нужно намочить. Right? Do you remember the phrase, the washing by the water of the word? Вы помните эту фразу «омовение водою слова»? Get the word of God on that dirty plate. Позвольте Божьему слову дотронуться к этой грязной тарелке. Then you know what has to happen next? А потом вы знаете, что дальше должно произойти? You have to scrub it. Ее нужно хорошенечко подраять. I could just imagine that dish. Я могу себе представить эту тарелку. It's crying out. Она просто кричит, визжит. Stop scrubbing me. Перестаньте меня царапать и шкрябать со всех сторон. This kind of hurts. Мне больно. But it's good, right? Но это же хорошо, правда? Because what's the result when it's all Потому done? Что каков результат, когда этот процесс завершится? There is a plate that's so clean and so nice. Тарелочка стоит, такая чистая, такая красивая. That it can be a vessel of honor. И она уже может быть сосудом чести. God wants you to be a vessel for honor in His good, in His хочет, work. Чтобы вы были сосудом в чести в доме Его. Now, I need to make a very big point of this. И мне нужно, необходимо даже очень подчеркнуть это. I'm not trying to say that some Christians are better than others. Я совершенно не имею в виду, что некоторые христиане лучше, чем другие. You know, there's a saying that we say. Знаете, есть такая пословица. That at the cross, the ground is all the same. Что у креста земля вся одинаковая. I'm not trying to say to some of you. Я не пытаюсь сказать кому-то из вас. Oh, you're really spiritual and clean. О, ты такой духовный и чистый. Oh, God loves you more. Бог любит тебя больше. Yeah, you're His favorite. Ты его любимчик. Not like that compromising Christian over there. Ну, не как вот тот вот христианин, который всякие компромиссы допускает в своей жизни. No, God doesn't like them very much. Бог их не очень любит. No, that's legalism. Нет. Это законничество. And it's a departure from the grace of God. И это отступление от благодати Божьей. I'm not trying to say that there's some Christians who are super spiritual. Я не пытаюсь сказать, что есть такие христиане, которые супердуховные. And they're so clean, they И они такие чистые, что они больше не грешат. But we do have to admit, Но все-таки мы с вами должны признать, That from what Paul tells us here, что касательно того, что говорит нам здесь Павел, and from what we know in other passages of Scripture, и из того, что мы с вами знаем из других мест Писаний, that some Christians are more usable by God than others. Христиане используются Богом больше, чем другие. What we're talking here about is a preparation for service. О чем мы с вами здесь говорим, это подготовка к служению. And the good news is. Хорошая новость вот какая. You can be one of those Christians. Вы можете быть одним из таких христиан. I just imagine in my mind, я просто сейчас представляю себе в уме своем, that I'm speaking to a Christian here this morning, somebody out here. Что я говорю с кем-либо из вас, с кем-то. Maybe just one person. Может быть, с одним человеком. And your life is filled with compromise. И ваша жизнь наполнена компромиссами. You feel nervous just about being here at this conference. Вы чувствуете себя так, ёрзаете нервно даже по поводу того, что вы здесь просто находитесь на конференции. You're afraid that other people will find out what your life is really like. Вы боитесь, что кто-либо из других людей вдруг узнает, на что похожа ваша жизнь. You know that you're a Christian. Вы знаете, что вы христианин. Your sin torments you inside. Ваш грех изнутри просто разрывает вас, мучает вас. You feel guilty and sort of black inside over it. Вы чувствуете себя виноватым. Вы чувствуете, что вы изнутри как бы черные. And you look around here. Вы смотрите вокруг себя в этом палатке. And it seems like everybody's loving the Lord and full of joy. И вам кажется, что все здесь такие любящие, все так исполнены радости. And you're not. А вы нет. When I read this part about the garbage can, когда я прочитал вот эту часть касательно контейнера для мусора, you almost raised your hand. Кто-то из вас чуть ли не подняли руку. Oh, that's me. О, это я. I guess I'm just a garbage can in я the house думаю, of God. Что я мусорка в доме Божьем. Well, I guess it's better than not being in His house at all. Но я думаю, что все-таки это лучше, чем вообще в доме не находиться. Listen, you dear Christian. Послушайте, вы дорогой христианин. My heart goes out to you this morning. Мое сердце просто болит за вас сегодня. And I'm here to tell you that God doesn't hate you. Здесь для того, чтобы сказать, что Бог вас не ненавидит. He loves you. Он любит вас. And He wants you to cleanse yourself because He loves you. И Он хочет, чтобы вы очистили себя, потому что Он любит вас. It will be the best thing ever for your Christian life. И для вашей христианской жизни это будет самое лучшее. You're in the worst place of all. Вы в самом плохом месте. You have too much of the world in you to be happy in Jesus. Слишком много у вас мирского, чтобы быть счастливым в Иисусе. But you have too much of Jesus in you to be happy in the world. Слишком много Иисуса, чтобы быть счастливыми в мире. Don't be miserable any longer. Поэтому не будьте такими несчастными больше. Set it right with Jesus now. Установите все взаимоотношения свои, исправьте с Иисусом сейчас. Say, Lord, I know you love me. Скажите ему: Господь, я знаю, что ты меня любишь. I hate my sin. Я ненавижу мой грех. I just want to leave it behind and я move on with Jesus. Я просто хочу оставить его за спиной, уйти прочь от него и пойти дальше за Иисусом. You know that's Вы what you should do. Знаете, что вам следует это сделать. I don't have to persuade you. И я не должен вас убеждать в этом. The Holy Spirit's doing that right Дух Святой делает это прямо сейчас. Don't listen to me. Не слушайте меня. Listen to the Holy Spirit of God. Послушайте Духа Святого Божия. He is speaking to you. Он говорит вам. This is how much God loves you. Вот насколько сильно Бог вас любит. So this is what God puts before us. Итак, вот что ставит перед нами Бог. We see inside of God's great house all these wonderful vessels. Мы видим внутри Божьего дома эти все прекрасные сосуды. And we can be vessels of honor. И мы можем быть сосудами в чести. I think this morning I see many gold platters in God's house. Я думаю, что сегодня я вижу много золотых тарелок в Божьем доме. And I believe that there can be more and more. И я уверен, что может быть таких золотых сосудов больше and и again, больше. I want to be very careful to say. И я хочу быть осторожным, говоря This это. Isn't so that God will love us more. Это не потому, что Бог нас будет больше любить. No, it's so that we will serve Him more а and enjoy того, Him more. А для того, чтобы мы служили Ему больше и наслаждались им больше. You see, the way that we live. Дело в том, что то, как мы живем. Clean or unclean. Чистыми или нечистыми. Useful to Jesus or not useful to Jesus. Полезными для Иисуса или неполезными для Иисуса. It really matters. На самом деле имеет большое значение. It matters for your life. Это имеет значение для вашей жизни. It matters for the people around you. Имеет значение для жизни людей, которые окружают вас. It matters for eternity. Имеет значение для вечности. Now, let me just say one thing in conclusion. А теперь в заключение я хочу сказать одну такую вещь. If you want to prove the truth of what I'm talking about. Если вы хотите доказать истину того, о чем я говорю сейчас. Maybe you say, well, I know the Bible says it. Может быть, вы скажете, ну, я знаю, что Библия говорит это. But I have a more scientific attitude. Но у меня более научное понимание этого дела. I want some evidence for me. Я хочу какого-то доказательства для меня. Okay, fine. Let Хорошо, me tell you the evidence. Я скажу вам, каково доказательство. You go find the person who has walked with God the longest that you know. Пойдите и найдите человека, которого вы знаете, который идет с Господом по жизни дольше всего. There's probably some people in this room. You've walked with God for 30 years. Есть, наверное, люди в этой церкви, здесь, в этом помещении, которые с Господом уже 30 лет. Maybe some for 40. Может, кто-то 40. There may be some people in this room. You've walked with God for 50 years. Может быть, кто-то здесь есть в этой палатке, кто с Богом уже 50 лет. Well, you go up to those people. Итак, вы подойдите к этим людям. And you just ask them a question. И просто задайте им вопрос. Do you regret it? Ты сожалеешь об этом? Are you sorry that you followed God for all these years? Жаль ли тебе, что ты следовал за Богом все эти годы своей жизни? And you see what they say. И вы просто посмотрите на их реакцию и что они скажут. That will be a powerful evidence to you. Вот это и будет такое мощное свидетельство для вас. And thoroughly scientific. И очень тщательно научное. So let's pray together. Давайте помолимся все вместе. Lord, we want to serve you. Господь, мы хотим служить Тебе. We know that you love us. Мы знаем, что Ты любишь нас. We know that the ground is even at the foot of the cross. Мы знаем, что земля там у подножия креста вся одинаковая. We're not trying to be superior or super spiritual. Мы не пытаемся быть какими-то невероятными или сверхдуховными. But Lord, this morning we hear the voice of your Spirit. Но сегодня, Господь, мы слышим голос Духа Твоего. It's speaking to us about our sin. Он говорит нам о нашем грехе. Lord, give us the courage. Господь, дай нам смелости. Give us the faith. Дай нам веры. To do what your Spirit tells us to do. Делать то, что говорит нам делать Твой Дух. And Lord, I pray for any brothers or sisters here today Господи, who are compromising. Я молю Тебя о тех братьях и сестрах, которые находятся здесь, у которых есть жизни компромиссы. Lord, my heart goes out to them. Господь, мое сердце так им сочувствует. I know from my own life what they're going through. Я знаю из своей собственной жизни, через что они проходят. Lord, I pray that you would deliver them. Господь, я молю Тебя, Ты их освободи от этого. In the name of Jesus. Избавь во имя Иисуса. Amen. Аминь.